противостоит равно любому человеку, какому угодно. И Энену, и Онегину, и самому автору-персонажу, и значительность этой силы, понимаете, которую нужно победить в течение собственной жизни, она так или иначе возвышает жизнь любого человека. Понимаете, возвышает. Вот даже пушкинскому пошляку, а Энен, конечно, пошляк, все равно противостоит нечто настолько значительное, что сама эта жизнь оказывается оправданной, потому что этому человеку нужно что-то с этим страшным миром, с этой жизнью, с этим холодом этой жизни, с этим убивающим человеческое сознание началом, что-то с ним нужно сделать, понимаете, да? Он поставлен в это положение борьбы. Вот с некими этими онтологическими стихиями, законами и началами бытия, да, вот вам привет от реализма, который вот должен нам все объяснить, вот этим самым земной реальным. Даже жизнь и холодом что делать? Не знаю, да, жизнь и холод сюда не помещается, вне всякого сомнения, да, даже это из другой области. И даже пушкинский пошляк, который, казалось бы, должен быть атрибутирован уж, ну вот этим, средой, бытом, да, ну светом, чем хотите, нет. Он все равно оказывается соотнесен, да, с этими последними законами мира. И это его вина, что он противопоставляет ему, этим законам, этот обряд жизни. Но это и способ ухода от них. Это способ выдержать, да, вот этот самый жизнь и холод. И он тем самым как бы, не то что он Пушкиным оправдан, да, но тем не менее, это невозможно требовать от человека, чтобы он был героем. Да, нельзя. Этого нельзя требовать. Это русская литература точно знала до Солженицына. Это он считает, что можно требовать, чтобы человек был героем. Да, я никак не могу с этим согласиться. Но невозможно, вот так сказать, такое, в этом есть какой-то такой истинный, такой очень пушкинский гуманизм. Вот он, понимаете, он не приговорит своего маленького человека. Вот его маленький человек даже уже в Онегине, это пошляк, ничтожество. Но он, тем не менее, будет возвышен тем, что ему, как просто человеку, который живет на свете, нужно выдержать в самой этой жизни. Ну так вот, возвращаемся к 8 главе. Значит, начинается этот фантастический разворот сюжета. Уже ли, думает Евгений, уже ли она? Ну точно, нет. Как из глушистепных селений неотвязчивый Ларнет, он обращает поминутно на тучи, и вид напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит. Ага. Давно ж ты не был в свете, постой, тебя представлю я. Так кто же она? Жена моя. Представили их еще раз. И дальше, что это, друзья, ему 28 лет, да? 28 лет, у них короткий срок жизни, и они очень рано становились взрослыми. Это зрелый человек, большая часть жизни которого позади. Даже если мы не будем мерить жизнью Александра Сергеевича, да, а просто средним, просто возрастом жизни человека в то время. 28 человек, разочарованный во всем на свете, да, вот знающий все наперед, абсолютно все. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада, суетность или вновь забота юности и любовь? Потому что это вновь парадоксально, потому что у Онегина не было заботы юности и любви, была на муке, да, это самое страсти, нежность была. Значит, это очень характерное для Пушкина введение, да, и как бы попытка объяснения, которого нет. Значит, он что говорит? Любился, видимо. Почему? Не знаю. И задает ряд вопросов. Досада, суетность или вновь забота юности и любовь. На равных правах, а вы сами решаете. Да, оставляйте опять же на позиции рассказчика. Я знать не знаю, я ведать не ведаю. Значит, почему здесь возможна досада, как мотивировка этого чувства Онегина? Ну, обратимся к сильной половине человечества, и не только к сильной. Представляете, она меня любила, а теперь не любит. Меня она любила, а теперь она меня разлюбила. Это как? Это вообще возможно такое? Безобразие такое. Вернуть немедленно сию секунду. Впрочем, надо сказать, что слабая половина человечества работает по тому же самому принципу. Заденьте наше самолюбие, легко. Дальше только надо, так сказать, соображать, как себя вести, и все получится. Да? Привет от Печориной княжны Мэри. Да? Все будет очень хорошо. хорошо, заденьте самолюбие княжны Мэри, купите ковер, персидский, киньте на лошадь, пройдите под окном, княжна Мэри будет ваша. Да? Значит, ясно, да, вот это самолюбие задело. Меня она любила, а теперь у него бровь там не шевельнулась, хоть он смотрел, нельзя прилежней. Но ведь ничего же, ничего, совсем ничего. Возмутительно. Не очень высокая мотивировка, как вы понимаете, да, чувства. Суетность. Возможно это? Возможно. Это то, о чем Татьяна будет говорить, подозревая Онегина во всех смертных грехах. Она была никому неведомая девочка в глуши забытого селения. А теперь на первая дама света, княгиня, и ее явление в этом мире производит некое экстатическое впечатление. То, как Пушкин описывает проход Татьяны в этой же главе, это невозможно, это немыслимо. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише пред ней по зале, и всех выше и нос и плечи подымал вошедший с нею генерал. Никто не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу называется вулгар. Не могу, люблю я очень это слово, но не могу перевести, оно у нас пока не снова, и вряд ли быть ему в чести, оно годилось к эпиграмме, начинается пушкинская эта болтовня, да, никак остановиться не может, поставил твои точно закрыли, сколько все, вернулись к героине. Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскую. Все Клеопатрой не вы, и верно согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. Значит, Нина Воронская — собирательный образ всех пушкинских красавиц того времени, если вы видели эти портреты, там понятно, что она же еще... Века генетического отбора, чтобы появились эти лица. Да? Века. Десятилетий мало. Это нечто совершенно фантастическое. Что это такое за лица? Жалко фотографии, если бы не существовало. Потому что все время возникает ощущение, что это в этом есть некоторая лесть художника. Да? Но при этом нет, конечно, божественные были женщины. Так вот, Нина Воронская такой не было. Но Клеопатра не вы, так звали Голицыну. Да, то есть, а она, княгиня ночи ее называли. Ну, в общем... Если вы видели эти портреты, вы понимаете, как бы с кем рядом сажает Пушкин свою Татьяну. И вот эта Татьяна, она эту Татьяну не может затмить. Это некая Нина Воронская при ее абсолютной ослепительности. Да? Вот значит, что такое Татьяна. Была никому неведомая девочка в уши забытого селения, а теперь Нина Воронская рядом затмить не может. Суетно это? Да, конечно, без всякого сомнения. Может вызвать интерес? Ну да, еще как. Это возможно, как некий источник интереса Онегина? Конечно, вне всякого сомнения, Пушкин это выдает, да, досада, суета, или вновь забота юности любовь. А поскольку у нас документик-то есть, письмо-то Онегин написал, и мы это помним все, я знаю, девушь мой, измерено, что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Если вы знаете это психологическое переживание, когда ценность дня мерится от того, видели или не видели, то вы понимаете, что Онегин не врет. Да, потому что это точно, вот он как бы был, да, вот день был, потому что... Или не был, потому что нет. Это не важно все, это все остальное не важно. И понятно, что вот это то самое состояние абсолютно безумия, зависимости, которое называется любовью, влюбленностью, я уж не знаю как, да, такая страшная болезнь, ужасная, в которой нет спасения, которая бессмысливает все то, что вне ее и невероятным смыслом, да, заряжает все то, что связано с этим самым объектом. Онегин это не врет, это точно так. Но характерно этот принцип неопределенности, которому следует Пушкин, и которого он здесь, держится принципиально. Да? Он дает ряд вопросов, уходя от ответов. Это не психологический роман, ребята, пожалуйста, не сделайте его психологическим романом. Да, это не внутренняя позиция в плане психологии по отношению к персонажу. Толстого нам Толстого, мне хочется сказать. Пожалуйста, нам Толстого, чтобы он объяснил. Что там у него, как он чувствовал, что он такое было, да, как она полюбила, как это соотнеслось, и как эта суетность, она все легко будет объяснено, да, Лев Николаевич все объяснит, все будет очень ясно с психологической точки зрения. Но это не Пушкин. Ему важен этот воздух, понимаете, да? Вот это ощущение того, что здесь сопрягается и то, и другое, и третье, это возможно как монтировка. И ни одно другого не исключает, но в результате любит, да, понимаем, да, любит в точном смысле, а уж там, рождение, природа, чувство, да, досада, суетность, и вновь забота юность и любовь, но все-таки влюбился до одыря и следует за собой.